Приступив к медитации, Ян Кай вдруг преобразился, от измождения не осталось и следа, он прочувствовал все свое тело. Уголки его губ дернулись в улыбке. Мировая ци быстрее струилась по его меридианам. Чем дольше она циркулировала, тем быстрее он впитывал Ян Ци. Если бы он переживал подобное во время битвы, его атаки становились бы все более смертоносными. Так вот как это было. Благовония вовсе неплохо влияли на мировую ци, напротив, приносили одну пользу. Мировая ци в нем оказалась под давлением ароматов, без которого она бы не циркулировала столь быстро. Это подобно тому, как дать человеку, привыкшему таскать камни в 3000 цзяней, камень в 300 цзяней, его шаги сильно ускорятся. Здесь сработал тот же принцип. Поняв это, Ян Кай рассмеялся. Если брать короткий промежуток времени, казалось, что благовония лишь препятствуют постижению истинной тактики Ян, но стоило выждать, и временный застой энергии оборачивался множеством положительных сторон. Ян Кай сделал очередной стоящий вклад. Глава 53. Девятая ступень. 10 дней спустя дерево, выросшее из зерна, наконец, принесло первые плоды трех солнц. Темно-бордовые фрукты свисали с ветвей, маня сорвать и насытиться сочными плодами. От фруктов исходили сильные волны янцы. В какие-то 10 дней и фруктовое дерево начало плодоносить. Совсем скоро плоды дозреют и станут опадать. Единственная капля эссенции Ян оказала столь мощное действие. Он осторожно сорвал один из плодов. Держа его в ладонях, Ян Кай несколько раз перекинул его из руки в руку, играясь с ним, замирая от счастья, точно маленький мальчик. Но сколь бы заманчивой такая игра ни казалась, он должен был съесть этот фрукт, чтобы ощутить на себе его действие. Ян Кай не колебался. Усевшись, скрестив ноги, на землю, он положил в рот первый плод трех солнц. Раскусив его, он почувствовал, как сладкий запах фрукта прорывается сквозь прорванную кожицу, наполняя рот душистым ароматом. Едва съев плод трех солнц, он ощутил, как приходит в действие истинная тактика Ян. Его желудок горел, но Ян Кай, привыкший к энергии Ян, спокойно выносил подобное нагревание. Тепло, разлившееся по телу, даже оказывало успокаивающее действие на него. Мировая ци, скрытая в редком фрукте, тут же хлынула в его меридианы. В мгновение ока его каналы переполнились ею, и раздался звук падающих капель, образовалась новая капля эссенции Ян. Несколько мгновений спустя вновь раздался тихий звук. В конце концов, в дантяне Ян Кая появилось 3 капли эссенции Ян до того, как энергия от фрукта полностью иссякла. Теперь у него было 4 капли эссенции Ян. 3 из них только что возникли благодаря энергии плода трех солнц. Еще одна стала вознаграждением за 10-дневные упорные занятия. С теми сложностями, которые доставляли тренировки с благовониями, 10 дней медитации обернулись смертельной усталостью, но Ян Кай нисколько не опустился духом. Разве ему было до таких мелочей? Больше того, Кая не отпускало неясное предчувствие, что если он насытится оставшимися 2 плодами, он может переступить на 9-ю ступень закалки тела, а вскоре и достигнуть ступени Кай-Юань. Не расставаясь с этой мыслью, Ян Кай без малейших колебаний съел оставшиеся фрукты трех солнц. Мировая ци разлилась по его телу, полыхающая энергия наполнила его меридианы. Все тело Ян Кая засветилось бледно-красным цветом. Энергия Ян бешено пульсировала, стремясь вперед по его каналам. Послышалось, что мириады капель падают с тихим звуком. Одна за другой, в его дантяне появлялись все новые капли. Сквозь его открытые поры, он поглощал энергию ци, исходящую из потока извивающегося дракона. Неуемная пульсация в меридианах усилилась, энергия ци теперь бешено билась в его каналах. Если бы кто-нибудь застал сейчас Кая, от его облика у него отвалилась бы челюсть. Никогда ученик, не достигший ступени Кай-Юань, не мог поглотить такое количество мировой ци. У учеников, находившихся на ступени закалки тела, меридианы узки, и места в дантяне не так уж и много, не говоря уже о том, что они совершенно не способны вынести столь мощный, сокрушительный поток мировой ци. Таким количеством мировой ци мог обладать лишь мастер Кай Юань, а Ян Кай стоял всего лишь на 8-й ступени закалки тела. В этот миг Кай ощутил давление, необъяснимое, точно создавшееся вдруг меж небом и землей. Если он не скинет с себя эти узы, опутавшие все его тело, он не сможет достичь новой ступени. Кипящая энергия ци циркулировала по меридианам, сжигая неослабевающие узы. Через некоторое время Ян Кай почувствовал, что оковы, не позволяющие ему шагнуть на новую ступень, медленно ослаблялись. Ум Ян Кая просветлел, а скорость энергии ЦИ вновь увеличилась. Раздался звук, точно он разорвал надвое цепь. По всему телу прошла волна облегчения, все напряжение и давление, что он прежде ощущал, ушли без следа, оставляя вместо себя лишь чувство просветления и освежения. Девятая ступень. Он был в шаге от ступени Кайюань. Хотя он перешел на новую ступень, чувство свежести вскоре поблекло. 10 капель эссенции Ян в Дантяне Ян Кая принялись вращаться, растекаясь во всех направлениях, просачиваясь в самые недра, расходясь по каналам, очищая их, испепеляя нечистоту внутри него. Нужно не раз обработать, раскаливая и вновь охлаждая, железную руду, чтобы она приняла нужную кузнецу форму. Все то же самое происходит и с человеческим телом. Каждый раз, когда мастер боевых искусств переходит на новую ступень, он должен использовать свою мировую ЦИ, чтобы улучшить свои физические качества. И с таким совершенствованием силы неимоверно растут. Прорыв Ян Кая был невелик, потому избыток энергии ЦИ был почти незаметен, но подобное действие оказывала эссенция Ян. Прошло довольно много времени перед тем, как Кай медленно открыл глаза. Он ощущал, сколь сильно он продвинулся вперед. Его нынешняя сила не шла в сравнении с той, что обладал он, находясь на восьмой ступени. Если бы он встретил Чен Шао Фэна и Ну Тао сейчас, он, несомненно, поразил бы их без особых усилий, без единой капли эссенции Ян. Осознав собственную мощь, Ян Кай попытался задействовать внутреннее зрение, но бездна, разверзнувшаяся перед ним, казалось еще чем-то непостижимым. Он мог лишь ждать, когда достигнет следующей ступени, чтобы попытаться разобраться с этим. Его меридианы переполняла мировая ЦИ, в то время как Дантян был совершенно пуст. Осторожно все проверив, Ян Кай понял, что произошло. Лицо его омрачилось. То, что было достигнуто мучительными усилиями за последние несколько дней изнурительных занятий, исчезло в мгновение ока. Вся эссенция Ян, выделившаяся из плодов трех солнц, и та капля, что была у него прежде, не осталось больше ничего, ни капли эссенции Ян. Хотя он достиг многого, у него совсем не осталось эссенции Ян. Но это не имело значения. С деньгами обрести эссенцию Ян совсем просто. Нужно лишь купить пару артефактов Ян и напитаться их энергией. Останавливало только одно. У Ян Кая не осталось ни лина. Кроме нескольких трофеев, забранных у Чен Шао Фэна и Ну Тао, у него не осталось ничего ценного. Обдумав все это некоторое время, Ян Кай нашел решение. Артефакты он позволить себе не мог, но неужели он не мог позволить себе даже эти зерна? Плоды дерева трех солнц послужили отличным примером. С помощью силы эссенции Ян вырастить из зерна столь ценные фрукты не представлялось сложным. Но такие вещи встречаются нечасто. Он обошел весь рынок в лесу Черного Ветра и не встретил ни одного торговца, который предлагал бы зерна. Это совсем не удивительно, потому как травы и зерна особенной популярностью не пользовались. Нужно не просто найти подходящее место для посева, но и затратить неимоверные усилия, чтобы взрастить их, не говоря уже о том, сколько следует ждать урожая. Кто решится на все это? Те, кто располагают таким запасом времени и сил, скорее потратят его на тренировки. А раз никто не покупает, никто и не продает. Спрос и предложение главенствуют во всем. Ян Кай решил купить такие зерна, больше того, он искал много таких зерен. С подобной решимостью, Кай оставил небесную башню и направился в сторону рынка Черного Ветра. Хотя он шел туда лишь во второй раз, он нисколько не терялся. Он не был здесь полмесяца, но ничего не изменилось. Все та же суматоха, все те же ученики, снующие между прилавков, те же торговцы за лавками со всякой всячиной, пытающиеся произвести лучшие впечатления. Обходя прилавки, пробираясь сквозь шум и суматоху, он так и не нашел никаких зерен, но так как он был к этому готов, Ян Кай нисколько не расстроился. По памяти, он дошел до того места, где торговал воспитанник багряного клана. Ян Кай хотел узнать, не осталось ли у него несколько лишних зерен. Глава 54. Тысяча способов обворожить. Он не успел пройти и 10 шагов, как звонкий голос, полный удивления, окликнул его со спины. «Старший брат Кай». Вскинув брови, Ян Кай обернулся и увидел Ли Юнь Тяня, машущего его рукой. Его лицо светилось воодушевлением, а перед ним возвышался прилавок со всякой всячиной, травами, бутылочками, в которых, видимо, содержались гранулы. «Почему ты здесь за прилавком?» – спросил Ян Кай, проходя мимо него. Он помнил о распоряжении Суму тренироваться изо всех сил. «Я только что перешел на новую ступень, И Суму сказал: «Я могу пойти и отдохнуть. И еще моим братьям нужна пара вещиц для медитации. Вот я и пришел попытать удачу», — объяснил он. Вот как, пристально посмотрев на Льюньтяня, Ян Кай заметил, что он и в самом деле выглядел сильнее, чем несколько дней назад. Он, должно быть, перешел на восьмую ступень закалки тела. «А зачем сюда пришел старший брат?» — полюбопытствовал Льюньтянь. «Купить несколько вещиц. Что бы ты хотел? Иди посмотри сюда. Может, у меня есть, что тебе нужно. Если что-нибудь видишь, бери бесплатно», — расщедрился Льюньтянь. «У тебя есть какие-нибудь зерна?» Льюньтянь покачал головой. «Боюсь, нет. Насколько я знаю, здесь очень мало тех, кто продают зерна». Другими словами, рыночная ценность зерен была невелика, но все же, они оставались редкостью. «Пойду и я попытаю удачу», — рассмеялся Ян Кай. «Как насчет этого? Я оставлю здесь табличку, где напишу, нет ли здесь того, кто продает семена. А так как я буду здесь еще 2 дня, и если удача будет на твоей стороне, кто-нибудь да придет продать зерна», — заметил Льюньтянь. «Тоже хорошо. Тогда я прошу младшего брата Ли о такой услуге». Льюньтянь написал несколько иероглифов и выставил табличку на прилавке. Еще немного поговорив с Льюньтянем, Ян Кай узнал, сколь сильно последние события подействовали на Суму. После строгого выговора Су Янь, юный мастер, предпочитавший проводить свои дни в развлечениях, наконец, научился контролю над собой. Последние несколько дней он провел в упорных тренировках и медитациях и уже достиг ступени Кай Юань. Попрощавшись с Льюньтянь, Ян Кай направился прямо к тому месту, где он купил светлый камень Ян. Увидев знакомого торговца за прилавком, Ян Кай вздохнул с облегчением. Он боялся, что не сможет найти его. «Вы снова пришли, юный господин?» Этот воспитанник в прошлый раз случайно услышал беседу Ян Кая и Ху Мэйер, потому Ян Кай произвел на него крайне сильное впечатление. Он даже стал обращаться к нему на «вы». «Что вы хотели бы купить в этот раз?» «В тот раз ты дал мне семя от плода 3 солнц, у тебя остались еще зерна?» Сразу приступил к делу Ян Кай. Торговец покачал головой. «Ни одного не осталось. У меня было только 1 зерно, и как вы помните, я дал его в подарок юному господину». «Помню», — Ян Кай не смог скрыть разочарование. «Не буду тебя отвлекать. На рынке Черного Ветра стояло множество прилавков, все ломились от товаров, и если удача ему сегодня улыбнется, он сможет отыскать желаемые семена». Воспитанник багрового клана смотрел на удаляющегося Ян Кая, его лицо исказилось, выдавая следы спора с самим собой, но он все же окликнул его. «Юный господин, подождите, в чем дело?» — обернулся Ян Кай. «Там вы не найдете ни одного зерна плода 3 солнц, их очень мало, я откопал тогда только 1. Услышав об этом, Ян Кай, казалось, был вне себя от радости. «А что до других семян? Их забрали другие ученики. Если юному господину так нужны эти семена, вы можете расспросить этих учеников. Где они сейчас?» — торопливо спросил Ян Кай. На лице торговца появились следы нерешительности. Он поколебался несколько мгновений, перед тем как, наконец, ответить. «Они на нашей шахте, ищут светлые камни Ян и прочее. Но это не лучшее место для торговли, там бы не договорились и наши ученики, что и говорить о постороннем, как вы, юный господин. Когда они уйдут оттуда?» Ян Кай не хотел сдаваться. «В ближайшее время, я боюсь, они оттуда уходить не собираются. Вам придется ждать месяц или даже 2. «Слишком долго», — нахмурился Ян Кай. «К тому времени даже мороженая цветная капуста утратила бы свои питательные свойства. У тебя нет возможности позволить им вернуться раньше?» «Не переживай, я только хочу найти их, чтобы выкупить эти зерна. Я не могу, я всего лишь обычный ученик в багряном клане», — торговец выдавил блеклую улыбку, но затем он быстро огляделся по сторонам. «Но кое-то другой может это сделать». «Кто?» Ян Кай даже изменился в лице. Торговец вновь огляделся и заметил, не без двусмысленности в голосе: «Вы можете попросить об этом юную госпожу. С ее помощью шахтеры не смогут вас ослушаться». Едва Ян Кай услышал это, черты его лица странно исказились. Запинаясь, он сказал: «Я не состою в особенно близких отношениях с твоей юной госпожой». «Да», — закивал торговец. Конечно же, он не верил Ян Каю. Указав на дальний деревянный дом, он сказал: «Это совершенное совпадение, сегодня юная госпожа тоже пришла сюда, сейчас она отдыхает в том доме. Если вам так срочно нужны семена, ничего страшного не случится, если вы попросите о помощи юную госпожу». Ян Кай все еще колебался. Сейчас, после всего того, что случилось, это была не лучшая идея. Он сильно обидел эту женщину, а теперь он должен был просить ее о помощи. Как он будет вести себя с ней? Но кроме как найти ее, других идей у него не было. Неохотно Ян Кай продолжил поиски по рынку черного ветра. Хотя он и нашел несколько зерен, к энергии Ян они отношения не имели, потому никакой пользы не представляли. Стиснув зубы от безнадежности, Ян Кай подумал: что ж, если я уроню свое достоинство в ее глазах, так тому и быть. Ничего непростительного я не совершил, к чему мне бояться ее? В тех деревянных домах размещались наиболее влиятельные воспитанники из всех трех школ. Так как Ху Мэйер была дочерью главы багряного клана, несмотря на то, что исключительными силами она не отличалась, ее положение было гораздо выше, чем у обычных учеников. В радиусе нескольких десятков чи не было никого. Все ученики с большим уважением относились к обитателям деревянных домов, потому вблизи не стояло ни одного прилавка. Дойдя до того дома, на который ему указал торговец, Ян Кай остановился перед дверью. Только он задумался о том, как попроситься войти, мелодичный голос зазвучал изнутри. «Кто там?» Голос походил на Ху Мэйер, но звучал он несколько странно. Так как он уже пришел сюда, Ян Кай не собирался отступать. Он заговорил: «Госпожа Мэйер, это Ян Кай». Внутри Кая ждало то, чего он никак не мог себе представить. В доме сидели две девушки, выглядевшие почти одинаково, даже фигуры их ничем не отличались. На первый взгляд, могло показаться, что одна из них была зеркальным отражением другой. Едва до них донесся его голос, глаза одной из них загорелись изумлением и ужасом. Обернувшись, она сказала второй девушке: «Младшая сестра, это тот человек, о котором ты мне говорила». Ян Кай, та, к которой был обращен вопрос, носила имя Ху Мэйер. Она кивнула: «Да, зачем ему искать меня?» Она думала, что с того дня их дороги больше никогда не пересекутся. Другая холодно рассмеялась: «Похоже, красота на него не действует так, как на других. Некоторые мужчины играют в благородство и галантность, но есть те, кто по-настоящему знает, как очаровать таких женщин, как ты. Они завладеют твоим телом и умом, станут твоим вечным проклятием». Ху Мэйер залилась краской. Она зло бросила: «Старшая сестра, он не таков, как ты думаешь. Если он не таков, зачем он пришел к тебе, когда прошло столько времени?» Посмеивалась Ху Цзяэр. «Он, конечно же, знает, что ты думаешь о нем дни и ночи напролет, и пришел, чтобы взять свое». Ху Мэйер недовольно отозвалась: «Старшая сестра, ты всегда все видишь в дурном свете. Если бы Ян Кай был одним из таких, то в тот день она лишилась бы невинности прямо на берегу озера. Ни один мужчина не мог устоять против такого обольщения». Глава 55. Хороший человек лучше хорошего чая. Но почему он искал ее? Хотя Ху Мэйер не верила словам старшей сестры, ее сердце еще терзали сомнения. Взглянув на нее, Ху Цзяэр заметила: «Если продолжишь упрямиться, пойдешь не тем путем, рано или поздно придешь к собственной гибели». Ху Мэйер в раздражении бросила: «Я больше не скажу тебе ни слова об этом. Если он ищет меня, значит, должно быть что-то срочное. Дай мне спросить его». Только она собралась подняться, как старшая сестра одним движением посадила ее на место. Ху Цзяэр окинула ее взглядом и тихо рассмеялась: «Сестренка, что если мы с тобой поспорим?» «О чем поспорим?» В голосе Ху Мэйер слышалось сомнение. «О том, лицемер он или нет. Если он таков, как ты говоришь, он должен сохранять трезвый ум. Если же нет, не обвиняй свою сестру в беспощадности и злобе». Холодный свет засиял в глазах Ху Цзяэр. Последние несколько лет Ху Мэйер с ее постоянной игрой в соблазнительницу сумела сберечь свою чистоту во многом благодаря своей старшей сестре. Все те, кто хотел принудить Ху Мэйер к чему-нибудь, умирали самыми необычными способами. О методах своей сестры Ху Мэйер знала лучше кого-либо. И когда она почувствовала ее отношение к Ян Каю, она поняла, что сестра вынашивает очередной коварный план. «Сестра, что ты собираешься делать?» – тревожно вскрикнула Ху Мэйер. «Просто сиди и смотри». По мановению руки Ху Цзяэр, дым окутал ее младшую сестру, совсем скрывая ее, очертания Ху Мэйер медленно темнели, постепенно вовсе исчезая из вида. «Старшая сестра, будь осмотрительнее». Ху Мэйер собрала все силы, превозмогая завесу из плотного дыма, но ее голос не был слышен сквозь него. Она не могла даже отойти на 10 шагов от того места, где стояла сейчас. Она могла лишь наблюдать, застыв в ожидании. Ян Кай уже долго дожидался снаружи, но Хумейер так и не открыла ему дверь. Он мог лишь вздохнуть, отчаявшись совсем. Видно, он действительно сильно оскорбил ее в тот день, тогда гнев ее совершенно понятен. Никакая женщина просто так не оставит, если с ней разговаривали таким образом. Ян Кай не питал сильных надежд на то, что она действительно поможет ему. Он лишь попытался и сейчас, видя, что она не собирается говорить с ним, он не собирался принуждать ее к этому. Только он собрался уходить, из дома донесся голос Хумейер. «Почему ты не заходишь?» Ян Кай поразился, пробормотал что-то себе под нос перед тем, как толкнуть дверь и зайти. Войдя и закрыв за собой дверь, он почувствовал, что все внешние звуки резко смолкли, совсем как тогда, когда они были у Суянь. Конечно, здесь обстановка была гораздо богаче, чем в доме Суянь. Комната Суянь поражала пустотой, холодом, что царил в ее душе. Здесь же стоял стол, два стула, кровать, окруженная духом благовоний, над которой нависали розовые занавеси, тонкие, как крыло цикады. На кровати красовалась маленькая подушка, вся же комната была пронизана ароматом женственности, совершенная противоположность дому Суянь. Ху Цзяэр восседала за столом. Обращенное к двери лицо сияло улыбкой. Очаровательные глаза светились нежностью. Блуждающая по губам улыбкой томный взор скрывали ее намерения. Румянец расцвел на лице, отчего она казалась еще прелестнее. Руки, точно выточенные из драгоценного камня, были обнажены. Взгляду гостя открывалась снежно-белая, нежная, как у младенца кожа. Деревянные сабо открывали миниатюрные пальцы ног. Ян Кай понятия не имел, что она наносила на ногти, но цвет их отливал фиолетовым, зачаровывая своей странной красотой. Увидев ее, сердце Ян Кая подпрыгнуло. Сегодня Хумейер казалась еще прелестнее, чем когда-либо, чем даже в день их последней встречи. Из-за ее улыбки Ян Кай чувствовал себя неловко. Он думал, она насмехается над ним. В этот миг Хумейер взялась за веер и принялась обмахиваться им. Быстрыми движениями она овивала себя короткими потоками воздуха. В этот момент облик ее принял черты знатной женщины, одной из тех, чьи портреты создают придворные живописцы. Она походила сейчас на придворную даму, императорскую фаворитку, замершую в чувственной позе, способной заставить замереть от восхищения любого, кто увидит столь прелестную картину. Взирая на нее, Ян Кай подумал, что любая другая девушка, увидев входящего к ней мужчину, спрятала бы лицо от стыда. Но Хумейер сидела, спокойно обмахиваясь веером, каждым жестом давая понять, что она не относится к обычным женщинам. Прошло всего-всего полмесяца, как она могла столь сильно измениться. Хотя она не сводила с него взгляда, Ян Кай нисколько не смутился и спокойно прошествовал к ней. В тот день она так вела себя. Ян Кай видел все это уже, чего ему было страшиться. Ху Цзяэр, притворявшаяся своей младшей сестрой, не могла вынести его взгляда. Как он дерзок, как он может вести себя так перед лицом такой красавицы. Он даже нисколько не смутился, ни капли романтики. Однако его взгляд поражает ясностью. В нем не читается никакой обуревающей его страсти. Дойдя до стола, Ян Кай сложил руки, сказав: «Госпожа Мейер, мы не виделись больше 10 дней, и за это время ты обрела еще большую красоту». Услышав его слова, Ху Цзяэр тихо рассмеялась. «Ты умеешь льстить». Ху Мейер рассказала ей обо всем, что касалось Ян Кая, потому Ху Цзя знала, как ей следует отвечать. Разоблачения она не боялась. «Я лишь говорю правду», — рассмеялся Ян Кай. Так он отозвался на ее пренебрежительную вежливость. Как камень с сердца упал, видимо, она не злилась на него, что упрощало задачу. «Госпожа Мейер, я пришел к тебе на этот раз, чтобы...» Ян Кай решил прямо говорить о цели своего визита. Так он покажется ей более искренним. «Не будем торопить события», — Ху Цзяэр положила свой тканевый веер и бесшумно поднялась. Взяв чайник, она подошла к Ян Каю, чтобы налить ему чая. «Снаружи жарко, выпей немного чая, чтобы освежить пересохшее горло. Немного отдохни, и потом поговорим». «Хорошо», — кивнул Ян Кай, наслаждаясь ее гостеприимством. Взяв в руки чашку, он сделал несколько глотков, и вдруг выражение его лица изменилось. Ху Цзяэр вернулась к своему месту и села. Коснувшись ладонями щек, она спокойно, безмятежно вопросила: «Как тебе чай, юный Кай?» Ян Кай думал о чем-то другом, но он поднял голову и пристально посмотрел на Ху Цзяэр перед тем, как ответить. «Листья плоские, как диски, прямые, зеленые, точно изумруды, и привкус цветочный – это превосходный чай. Ху Цзяэ изумленно взирала на него, не в силах вымолвить ни слова. Наконец, она справилась с охватившим ее удивлением. «Ты разбираешься в этом?» Хотя она сама принесла этот чай, она не разбиралась в подобных вещах, а Ян Кай только что удивительно точно описал его, как это могло не поразить ее. «Немного», – покачал головой Ян Кай, – «но я небольшой специалист». «Тогда как этот чай сравнится со мной?» – выдохнула Ху Цзяэ, и тонкий аромат лилии задрожал на ее устах. Ян Кай отделал от нее только поверхность стола, потому он отчетливо ощущал ее дыхание, свежее, точно ясная весна в горах, чистое, подобно столетнему вину, на секунду оно отпечатывалось в памяти перед тем, как померкнуть. Дыхание Ян Кая чуть сбилось, кровь ускорила свой ход, он выпалил. «Хорошие люди лучше хорошего чая». Ху Цзяэ тихо засмеялась, точно перезванивались крохотные колокольчики, чей звон разносился по ветру, грудь ее трепетала. Взгляд Ян Кая не мог оторваться от ее вздымающейся полной груди, его адамово яблоко задрожало. Намеренно или нет, Ху Цзяэ вновь взялась за веер, весенний запах развеялся короткими порывами воздуха. Взору гостя вновь явился чувственный портрет императорской фаворитки. Ян Кай залился краской. Глава 56. Испытание. Увидев это, Ху Мэйер вскричала. «Старшая сестра, ты лишилась стыда». Но как ее голос мог преодолеть завесу из дыма? Ни запаха, ни звука не могло просочиться сквозь нее. Как подло со стороны столь сильного практика, как ее старшая сестра, играться с юношей, достигшим лишь очередной ступени закалки тела. Для нее это не больше, чем забава. Если бы шла обычная беседа, чувствовала Ху Мэйер, со стороны Ян Кая не было бы никаких несвойственных ему действий. Но так как ее старшая сестра прикладывала все усилия к тому, чтобы спровоцировать его, Ху Мэйер не могла оставаться столь уверенной в этом. Ху Цзяэ резко поднялась, шаг за шагом она приближалась к овеянной благовониями кровати. Обернувшись, она рассмеялась. «Подожди, я достану кое-что для тебя». «Хорошо». Ян Кай нахмурился, ощущая, что что-то шло не так, но что именно, он не мог осознать. Дойдя до кровати, Ху Цзяэ опустилась на колени. Сидя на коленях, на кровати, она принялась что-то искать. Тонкие одежды не могли скрыть прелести ее тела, к которому плотно прилегала изящная ткань, очерчивающая ее формы. Такие одежды точно специально сшиты, чтобы зачаровывать красотой. Сердце Ян Кая бешено забилось, в горле пересохло. Ху Цзяэ довольно долго оставалась в таком положении, призванном пленить зрителя. Вдруг она тихо вскрикнула. Что случилось? Ян Кай изменился в лице и поспешил к ней. В этот миг Ху Цзяэ отступила от кровати. Она сделала несколько неуверенных шагов вперед и упала прямо на руки Каю, успевшего поймать ее. Ноги их соприкоснулись, и оба, по непонятной причине, упали на кровать. Ху Цзяэ оказалась сверху. Ян Кай, под ней, грудью ощущая полыхающее человеческое тепло, проникающее сквозь его одежды. В горле снова пересохло. Смотря сверху вниз на прекрасное лицо, на нежные губы, Ян Кай с усилием проговорил. «В чем дело? Там жук!» – воскликнула Ху Цзяэ. Ее актерские способности могли поразить любого. Миниатюрные ладони легли на грудь Ян Кая, не позволяя ему подняться. Весь ее облик выражал испуг. Ян Кай невольно рассмеялся. «Где? Где-то там?» Посмотрев в том направлении, куда указывала Ху Цзяэ, Ян Кай действительно увидел медленно ползущего жука. Он подумал, насколько интересно устроены женщины. Она уже давно практиковала боевые искусства, а какой-то маленький жучок мог настолько испугать ее. Дотянувшись, он раздавил его, а затем потрепал ее по плечу. «Все хорошо, он уже имел дело со мной. Там точно есть еще», — настаивала Ху Цзяэ. Сказав это, она обвела взглядом все вокруг, не ограничиваясь одной только кроватью. Ее взор очертил линии губ, щеки Ян Кая, заставляя его только что успокоившееся чувство вспыхнуть с новой силой. «Никого там нет», Ян Кай знал, что продолжаться это не должно. В любой момент в комнату могли ворваться и увидеть его с Ху Мэйер в таком положении. Одно это способно подмочить их репутацию, затопив водой из трех рек и пяти озер. «Правда нет», удивление загорелось в глазах Ху Цзяэ. Она никогда бы не подумала, что Ян Кай сможет совладать с собой в подобном положении. Он никак не хотел попытаться воспользоваться удобным моментом. Если бы он действительно попытался что-нибудь сделать, он бы немедленно лишился руки, а то и двух. Хотя сердце ее еще не успокоилось, она с выражением кротости сползла с Ян Кая. Он сел, смущенный, поднял голову взглянуть на нее. Ее лицо тоже залилось краской. Она, шаркая подошвами, села рядом. «Что не так с твоими ногами?» — спросил Ян Кай. «Наверное, повредила, когда споткнулась». После того, как провалился первый план, Ху Цзяэр перешла ко второму. «Я обнажу твои истинные цвета», — думала она. «Я должна увидеть, ало или черно твое сердце. Позволь мне посмотреть». Склонившись, Ян Кай взял в ладони стопу Ху Цзяэр. Взглянув на ее ногу, он увидел, что щиколотка действительно чуть покраснела, что значило, что она и в самом деле была повреждена. Это была чистая правда. Для того, чтобы испытать Ян Кая, столь малая жертва ничего не значила для Ху Цзяэр. Ян Кай нисколько не смущался. В конце концов, Ху Мэйэр не так заботили правила приличия. Прежде она на что только не шла, чтобы обворожить его. Как после этого может быть предосудительным простое прикосновение к ноге? «Не двигайся», — скомандовал Ян Кай, перед тем, как потянуться за бутылочкой, скрытой в складках одежды. В этой бутылочке содержалось средство для свертывания крови из небесной башни. Достав ее, Ян Кай замер на мгновение, думая о чем-то. Некоторое время спустя он все-таки выдавил немного средства на свою ладонь. Затем он начал осторожно размазывать его по покрасневшей коже ноги Ху Цзяэр. Он ощутил слабый пульс, исходящий от мировой ци, действующий вместе с лекарством. Тело Ху Цзяэр чуть содрогнулось. Она мысленно заметила, что столько времени было потрачено впустую. Прошло так много лет, и никто не касался ее прекрасного тела. Но из-за этого спора с младшей сестрой, ее сейчас касались руки чужого человека. Только из-за того, что Ху Мэйэр не могла ходить, она не могла заставить их заплатить за все это действо. Ху Цзяэр чувствовала себя неправой, но хотя бы не ощущала больше болезненных ощущений, разливающихся по телу. Его большая ладонь мягко растирала ее лодыжку, аккуратными, почти нежными движениями, облик его лучился сосредоточенностью. От прикосновения его грубых, жестких рук к ее нежной коже, по ногам пробежала волна онемения. Она встала, уже уверенно, поднялась с его помощью. Его вид совсем не соответствовал его возрасту. Наблюдая за движениями, воображение Ху Цзяэр разыгралось. Тело охватило странное, неведомое ей прежде чувство, возбуждающее ее, заставляющее ее девичье сердце хаотично биться. Тепло распространилось по низу живота, точно сильный удар молнии попал в ее, заставляя крепко сжать ноги. Она боялась, что если она не будет держать их вместе, это чувство просочится наружу. «Ян Кай», слова, сорвавшиеся с ее губ, произносились каким-то чужим голосом. Ху Цзяэр была слишком смущена, чтобы показывать свое лицо. Она никогда не думала, что может говорить подобным голосом. «Да», Ян Кай поднял голову и столкнулся со взглядом прекрасных Ху Цзяэр, подернувшихся влажной пеленой. На лице ее не осталось места ни для каких красок, кроме алого. «Ты не хотел бы заняться чем-нибудь другим?» Ху Цзяэр плотно сжала губы, готовясь нанести последний удар. Если Ян Кай ответит немедленным согласием, она сможет отбросить все хлынувшие на ее эмоции и просто отступить. Тогда она не будет беспощадна к Ян Каю. Согласится ли он? Ху Цзяэр волновалась, надеясь, что если он согласится, она останется свободной. Но с другой стороны, она ждала и отказа, чтобы ее сестра увидела, что она не ошиблась в нем. Это волнение и внутренняя борьба отразились на ее внешнем облике, придавая ему нерешительный вид. Если волнение охватило даже Ху Цзяэр, что было тогда с Ху Мэйэр? Все ее бесполезные крики уже оборвались, и она лишь всматривалась в черты Ян Кая, не зная, какой ответ он, в конце концов, даст. Ян Кай не сводил взгляда с Ху Цзяэр, нарочно подаваясь вперед. Сердце ее пульсировало уже где-то в горле от страха, что он скажет «да». Вдруг Ян Кай тихо рассмеялся. Медленно, без рывков, он убрал средство для свертывания крови. «Госпожа», — пробормотал он. «Да», — нервно вопросила Ху Цзяэр, не замечая его обращения к ней. «До этих пор бутылочка с этим средством была самым ценным из всего того, что я имею. Хотя цена ее не слишком высока, это говорит о человеческой доброте». «О чем ты говоришь?» Ху Цзяэр выглядела растерянной. Она спросила, желает он ее или нет, почему он принялся говорить об этом, что он имеет в виду. Поднявшись, Ян Кай взглянул на нее сверху вниз. «Я говорю о том, что я использовал столь ценное средство, чтобы залечить твою ногу, поэтому я прошу больше не говорить со мной так. Давай уже прекратим эту игру». Глава 57. Одна меньше другой. «О чем ты?» Ху Цзяэр изменилась в лице, пытаясь улыбнуться. «Я не понимаю, он ведь не мог раскрыть, что она притворяется своей младшей сестрой. Это невозможно. Он всего лишь на 9-й ступени закалки тела. Как он может видеть ее сквозь все преграды, установленные ею, мастером Кай Юань? Все же, с сестрой они выглядели почти одинаково, за исключением голосов и фигур они были как две капли воды. Даже старшие в багряном клане путали их между собой, как он мог узнать?» Ян Кай тихо рассмеялся, не сводя с нее безразличного взгляда. «Госпожа, ты не хочешь это подтвердить?» «Что подтвердить?» «Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь», — настаивала Ху Цзяэр. Ян Кай помассировал виски и бессильно заметил: «Тогда я скажу прямо. Госпожа, ты не Ху Мэйер. Я думаю, ты ее старшая сестра-близнец». Ху Цзяэр смотрела на него невидящим взглядом, перед тем, как, оправившись, рассмеяться. «Почему ты так говоришь?» На этот раз она уже не принуждала его к ответу, но лишь одарила Ян Кая полным заинтересованности взглядом. Ей было интересно знать, чем же она выдала себя. Тогда станет совсем понятно, что он говорил все это, чтобы обвести ее вокруг пальца. «Госпожа, ты испытываешь мои наблюдательные способности». Ян Кай нисколько не злился, а лишь вновь рассмеялся. Поднявшись, он подошел к столу, взял чашку, из которой пил чай, и скривил губы. «До этого момента я все еще не был уверен, что ты в действительности не Ху Мэйер, но теперь я уверен, что ты не она». Ху Цзяэра охватило жуткое раздражение, она едва не заскрежетала зубами. Получалось, что он действительно испытывал ее. Это вывело ее из себя. Ее, достигшей ступени Кай Юань, из-за минутной неосторожности обвел вокруг пальца юнец, не перешедший еще со ступеней закалки тела. Это было настоящее поражение, она сильно уронила свое достоинство. Она не видела смысла в дальнейшем отрицании. Ху Цзяэр чуть слышно рассмеялась и переместилась на кровать, полностью открывая взглядом соблазнительную фигуру. Взгляд чарующих глаз смерил Ян Кая с головы до ног. Вкратчиво она спросила: «Из какого момента ты стал сомневаться?» «С того момента, как я выпил чай». Ян Кай сжал чашку в руках. Хотя чай очень приятен на вкус, он не может полностью скрыть запах женщины. Кроме того, на этой чашке виден бледный след от губ. Значит, из нее пили не так давно, не так ли? И этим человеком должна быть госпожа Ху Мэйер. «И с этого мига ты не верил, что я Мэйер?» — в изумлении спросила Ху Цзяэр. «Конечно, не только из-за этого», — Ян Кай покачал головой. «Второе, что пробудило во мне подозрение, это твой характер. Не могу поверить, что в какие-то 10 дней он мог так измениться. Сопоставляя вас между собой, в юной госпоже Мэйер больше нежности, в то время как ты взрослее, более развита. Мне это нравится». Ху Цзяэр засмеялась, закрывая ладонью рот. «Прошу, продолжай. Еще какие-нибудь причины?» «Еще твой запах и запах Ху Мэйер очень схожи, но если принюхаться, можно различить, что и они отличаются. В ее запахе больше сладости, а ты наделена каким-то хрупким изяществом. Проклятое отродье!» Лицо Ху Цзяэр залилось оттенками розового. Прямые ответы Ян Кая лишили ее способности хранить спокойствие. Вспомнив о том, как она решила испытать его, с какой уверенностью она к этому приступила, Ху Цзяэр теперь желала стереть этого уверенного юнца в порошок. «Еще». Ян Кай не обращал внимания на впивающийся в него взгляд Ху Цзяэр, продолжая свою речь. «Так есть еще», — поразилась Ху Цзяэр. Она никак не думала, что ученик, достигший лишь какой-то ступени закалки тела, сможет увидеть столько прорех в ее казавшемся безупречном плане. «Да, повреждение на щиколотке госпожи выглядит как растяжение, но это повреждение ты нанесла себе сама, и это стало главной уликой. Хотя госпожа Мэйер еще очень юна, она уже практикует боевые искусства. Как она могла так легко растянуть связки?» «Здесь виной моя собственная небрежность», — кивнула Ху Цзяэр. «Тогда ее беспокоило только то, как обнажить истинные цвета Ян Кая, потому она не сильно задумывалась над такими вещами». Подняв голову, она увидела, что Ян Кай до сих пор погружен в глубокие размышления. Ху Мэйер вновь обратилась к нему: «Не скажешь мне, какие еще изъяны ты заметил?» Ху Цзяэр до сих пор не могла поверить, как ее план, столь безукоризненный, совершенный, мог вдруг оказаться полным огрехов и пробелов в его глазах. Не говоря уже о том, что его заключения не оставляли места для споров, столь логичными они были. Она с ненавистью взирала на это проклятое отродье. Если он осмелится указать на другие несовершенства в ее плане, она точно выйдет из себя. Он совершенно забыл о ее чувстве собственного достоинства. «Я не скажу больше ни слова», — проронил Ян Кай, нахмурившись. Услышав это, Ху Цзяэр нисколько не обрадовалась. В глазах загорелись ледяные искры. Странно рассмеявшись, прикусив губу, она выплюнула единственное слово. «Говори, лучше не буду», — покачал он головой. «Если я хочу, чтобы ты говорил, говори немедленно», — ее гнев закипал. «Как такие, как ты, любит оставлять фразы неоконченными?» «Боюсь», — горько рассмеялся Ян Кай, — «если я скажу это, госпожа придет в гнев». Ее миндалевидные глаза сузились. «Приду в гнев? Что это такое, что я пропустила? Это нечто обидное?» «Да, тогда я даже больше хочу услышать об этом. Но обещай, что не будешь злиться. Если ты это не скажешь, откуда я могу знать, разозлит меня это или нет? Тогда неважно. Ты не знаешь, что когда ты споришь с женщиной, ты должен отступить на шаг». Ху Цзяэр помрачнела. Этот юнец казался проницательным, но в нем было лишь упрямство и хладнокровие, и не проблеска чувствительности. «Если я отступлю на шаг, я поврежу себе что-нибудь. Я думаю, мои слова вряд ли придутся тебе по душе», — со всей серьезностью заметил Ян Кай. «Вижу, чувствительность в тебе все-таки есть». Гордо рассмеявшись, Ху Цзяэр поднялась с кровати и направилась к столу, окутанная облаком сладкого аромата. Ее одежды плавно колыхались, когда она изящно присела и взглянула на Ян Кая. Пробормотав что-то, адресованное самой себе, неслышное, она отозвалась. «Хорошо, я обещаю, что не буду злиться, и обещаю еще, что не ударишь меня». «Хорошо», — прошипела она сквозь зубы, точно выточенные из слоновой кости. «Скажи мне, какое мое последнее упущение?» Ни одна черта лица Ян Кая не дрогнула. «На самом деле, это вовсе не упущение. Просто у вас с Ху Мэйер есть небольшое отличие». «Что за отличие?» — недоуменно взглянула на него Ху Цзяэр. «С сестрой они были сложены практически одинаково. Какие могли быть отличия?» Ян Кай открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл его. Еще некоторое время он поколебался перед тем, как пробормотать. «Твои ягодицы разного размера, одна чуть меньше другой. Совсем иначе, чем у госпожи Мэйер, у которой фигура сложена очень пропорционально». Лицо Ху Цзяэр залилось бледно-красным цветом, вся ее мировая ци, что текла в меридианах мастера Кай Юань, выплеснулась наружу, заполоняя комнату штормовыми потоками. «Вспомни, что ты только что сказала». Сохраняя спокойствие, тихо напомнил ей Ян Кай. Его сердце не дрогнуло. Грозный вид Ху Цзяэр постепенно сник. Она была в такой ярости, что все ее тело трясло, но она никак не могла дать своему гневу выплеснуться. Зубы едва не раздробились от того, сколь сильно она их сжала. Прошло еще много времени перед тем, как она ударила по столу, но слова, сорвавшиеся при этом с ее губ, вновь произносились ее мелодичным голосом. Несусветная чушь. Легко представить, в какой ярости она была, если сорвалась на подобные выражения, слишком грубые для благовоспитанной девушки. Это отродье следовало разорвать на куски, как он смел. Одна меньше другой. Разве может мужчина так сказать, как одна может быть меньше другой? Разве не ясно, что они одинаковы? Проклятое отродье, боюсь, тебе неизвестно, как вывести два иероглифа. Смерть. Глава 58. Навлекая неприятности. От подобного унижения Ху Цзяэра буревала ярость, но Ян Кай немедленно принялся успокаивать ее. «Госпожа, здесь ни о чем беспокоиться. Если не присматриваться хорошенько, не видно никакой разницы». Она бросила на Ян Кая убийственный взгляд и холодно сказала: «Другими словами, ты присмотрелся хорошенько, так?» Ян Кай закашлялся, смущение никак не сходило с лица. Посмотрел несколько раз. Как можно его было обвинять, когда она вставала, поворачиваясь к нему так, что он попросту не мог уже притворяться, что ничего не замечает. Но Ян Кай чувствовал себя неудобно. «Со всем этим, если бы я все еще не понял, что госпожа Ху Мэйер и ты – совершенно разные люди, значит, мне были бы зря даны глаза», – тихо рассмеялся Ян Кай. Гнев ее уже улегся, и сейчас Ху Цзяэр уже чувствовала только легкие уколы изумления. Этот юноша, Ян Кай, обладал невероятно сильным вторым зрением. С того самого момента, как он вошел, огляделся, сделал несколько глотков чая, он видел сквозь ее чары. Такая способность дана не каждому. К тому же она сама пыталась соблазнить его и, в конечном счете, нисколько не преуспела. Его настойчивость и сила воли изрядно хороши, что он не повелся на одно только миловидное личико. Он человек цели, одаренный юноша. Хотя он еще молод, нельзя отрицать, что он истинно одаренный. Придя к этому заключению, Хуцзяя одарила его очаровывающим взглядом. «Ян Кай, правильно, так как ты только что оскорбил меня, у тебя остается только два пути». «Каких пути?» – спросил Ян Кай. «Первый состоит в том, что рука, коснувшаяся меня, должна быть отсечена, и глаз, меня видевший, должен быть выколот, и лишь тогда я прощу тебе все то, что ты сделал». Улыбка не сходила с лица Хуцзяер, голос струился, как шелк. Звучало это так, точно жена говорила с мужем, но за ее ласковыми словами таилась неимоверная жестокость и кровожадность. Ян Кай покачал головой. «Позволь услышать о втором пути». «Ты умен», — улыбнулась Хуцзяер. «Второй путь. Покинуть небесную башню и примкнуть к рядам багряного клана. Я попрошу отца даровать тебе звание младшего капитана. Насколько мне известно, в небесной башне ты всего лишь ученик на испытательном сроке, которого все задирают, который не имеет доступа к достойным тебя средствам медитации и тренировки. Но если ты присоединишься к багряному клану, отношение к тебе будет по меньшей мере в 100 раз лучше, чем сейчас. Как тебе это? Недостаточно ли щедро мое предложение? Есть ли иные пути? Ни одного. Тогда я не пойду ни по одному из них». Промолвив, Ян Кай тайно задействовал свою энергию Ян, не ослабляя напряженной бдительности. «Ты думаешь поднять на меня руку?» Хуцзяер вновь разразилась ледяным смехом. «Я не собираюсь нападать на тебя, потому как нахожусь на территории багряного клана. Если здесь останется хотя бы след минувшей битвы, ученики небесной башни и стражи придут сюда, чтобы установить, что произошло, и тогда у тебя могут появиться некоторые неприятности. Ты всего лишь ученик на испытательном сроке, и если я захочу убить тебя и осуществлю свой замысел, что сможет сделать небесная башня? Самое большее, мне придется внести что-нибудь, чтобы возместить столь несущественный ущерб. Скорее всего, твоя смерть их вовсе не потревожит. Если бы ты действительно хотела убить меня, госпожа, ты не говорила бы со мной впустую». Хотя Ян Кай казался спокойным и сдержанным, но внутри его терзало беспокойство. Женщины подобны глубинам океанских вод, никогда нельзя предугадать, что таится в них. Он уже пожалел, что сказал правду. Как он и думал, словам женщины доверять нельзя, особенно словам красивой женщины. Ему все еще не достает опыта в таких делах. Кроме того, как я уже сказал, я истратил мое драгоценнейшее средство, чтобы залечить твою ногу, так что не стоит больше обвинять меня в том, что я оскорбил тебя. Ян Кай стремился рассеять ее мысли о том, чтобы навредить ему. «Ты думаешь, одна бутылка какого-то средства может все это исправить? Ты...» Слова замерли на губах Хуцзяер. Она только что хотела сказать, что он уже касался ее, сжимал в своих руках ее ногу, но какая-то неведомая сила остановила ее, не позволяя словам вырваться наружу. Она понесла огромные потери, как же одна бутылочка средства могла восполнить их все? «Ничего не могу поделать, что бы ты ни говорила. В сущности, тебе уже следует знать, что все это произошло лишь по твоей воле». Этими словами он только подлил масла в огонь. Хуцзяер охватила робость, смешанная со злостью. Она уже собралась атаковать, когда на миг обернулась к тому месту, где скрывалась Хумейер. Увидев ее отчаянные попытки прокричать что-то, она смягчилась, и гнев ее постепенно стаял. Глубоко вдохнув, она проговорила: «Забудь об этом, на сей раз я тебя больше не потревожу». Ян Кай не сдержал слов, слетевших с губ. «Благодарю за твое прощение, госпожа». Хуцзяер едва слышно рассмеялась. «Ты говоришь все правильно, правда, одну ошибку ты все-таки допустил». «Где же я допустил ее?» — спросил Ян Кай. Вместо ответа Хуцзяер несколько раз взмахнула руками, заставляя появиться скрытую от чужого взгляда Хумейер. Ян Кай был сильно поражен. Хотя он знал, что эта женщина наделена значительной силой, он не думал, что ее мощь столь велика. Способность заставить человека появиться из воздуха по мановению руки говорила о том, что она достигла ступени Чжэнь Юань. Обретя свободу, Хумейер одарила Ян Кая чарующим взглядом. Лицо разгладилось, а только минуту назад она была перепугана до смерти, ужасаясь при мысли о том, что ее сестра в ярости убьет Ян Кая. Взглянув на старшую сестру сейчас, она не могла удержаться от смеха, ей вспомнились слова Ян Кая. Все еще оставались мужчины, способные высказать подобное в лицо ее старшей сестре. И сказав это, он нисколько не пострадал. Старшая сестра, Едва освободившись, Хумэя ринулась в избытке чувств к старшей сестре. «Не злись, он совсем ни при чем здесь. Я не собиралась обвинять его в чем-то», — мрачные тона сошли с лица Хуцзяэр. Она обернулась к Янкаю. «Ты ошибся в том, что мы близнецы». «Вы не близнецы», — изумился Янкай. Он пристально всмотрелся. Две девушки, сидевшие перед ним, выглядели совершенно одинаково, меж ними не было ни одной примечательной отличительной черты. Если бы они встретились еще раз, он бы совершенно точно не смог сказать, кто из них кто. «Нет, я старше Хумэйер на несколько лет», — лицо Хуцзяэра светилось слабой улыбкой. Едва она увидела изумление Янкая, сердце ее оттаяло, и она постепенно успокоилась. «Вот уж действительно, мир полон удивительных вещей», — печально выдохнул Янкай. «Истинно, они приходились друг другу сестрами, их разделяло всего несколько лет разницы, и одному небу известно, откуда меж ними было столько сходства. Ты не слышал обо мне?» Хуцзяэр пребывала в некотором замешательстве. Она, все же, считалась одной из сильнейших учениц багряного клана, и ее слава простиралась далеко за пределы школы, так как же мог этот юноша не слышать о ней? «Нет», — покачал головой Янкай, проявляя свое невежество и неопытность. Видя, что он не лжет, Хуцзяэр оставалось только поверить ему. Она не знала, что в последние несколько лет он жил, практически полностью обособившись от остального мира, не общаясь ни с кем. «Зачем ты пришел сегодня?» Хумэйер обернулась к Янкаю. Янкай приступил к делу, рассказывая, зачем он пришел к ней. Хумэйер взглянула через плечо на старшую сестру, обращаясь за советом. Та лишь махнула рукой. «Идите, только не устраивайте беспорядков на шахте». «Спасибо», — вздохнул с облегчением Янкай. «Идем. Шахты не так далеко отсюда». Хумэйер, казалось, пребывала в хорошем настроении. На щеках ее играл розовый румянец. Когда Янкай и Хумэйер ушли, Хуцзяэр поднялась и медленно провела изящными, точно выточенными из драгоценного камня, руками по своим упругим, ровным ягодицам. Помассировав их, она пробормотала: «И как это? Одна меньше другой. Они совсем одинаковые. Проклятое отродье, сам не понимал, что говорил. Просто отвратительно». Глава 59. Шахта. Покинув рынок Черного Ветра, они, под предводительством Хумэйер, двинулись к северу леса. Хумэйер светилась от счастья, в ее чарующих глазах плясали искры, щеки чуть налились румянцем. «Я прошу прощения за то, что случилось в тот день», — вдруг вырвались из его уст слова извинения. Тогда он сильно перегнул палку, а теперь пришел к Хумэйер просить ее о помощи. Из-за этого он чувствовал себя лицемером. Хумэйер прикусила губу перед тем, как улыбнуться. «Все в порядке. Ты же не проклял меня. За последние годы я наслушалась слов и похуже, и несмотря на это, я все еще жива, не правда ли? Так ты не чувствуешь ненависти ко мне?» — поразился Янкай. «С чего бы мне ненавидеть тебя?» — улыбнулась Хумэйер и вдруг сказала. «На самом деле, я ненавидела тебя, совсем немного, но после одного твоего жеста я не могу ненавидеть тебя». «Какого жеста?» «В тот день, когда тебя преследовали Чен Шао Фэн и Нутао, ты загородил меня от них своей спиной. Может, это был неосознанный жест, но за все это время, кто-то впервые искренне, со всей душой, хотел защитить меня. Я не помню этого, но тебе, должно быть, пришлось много страдать», — вздохнул Янкай. «Девушка, хорошая, вовсе идеальная, намеренно губила свою репутацию, чтобы отыскать для багряного клана талантливых учеников. И несмотря на столь своеобразные, но действенные методы, она все еще хранила свое благочестие. Это не было очень сложно», — улыбнулась Хумэйер. «Разве ты не знал, что играть на публику – это женское призвание? Мне никогда не приходилось проводить много времени с женщинами». «В самом деле?» Ее глаза засияли. «Да, но за последние несколько дней мной достаточно наигрались, порядком утомив обе сестры Ху», — без тени шутки сказал Янкай. Проблеск гнева мелькнул в глазах Хумэйер. «То, что ты сказал сейчас, просто ужасно. Хорошо, что здесь нет сестры, иначе она задала бы тебе хорошую трепку. Твоя сестра достигла ступени Чжэнь Юань», — не без гордости произнесла Хумэйер. «Сильная», — восхитился он. «Су Янь достигла третьей ступени Чжэнь Юань, сестра Хумэйер лишь немного уступала ей в силе, но разница эта не казалась очень значительной». Упомянув сестру, Хумэйер вновь вспомнила слова Янкая там, в доме, и опять залилась смехом, откинув голову назад. Несмотря на быструю ходьбу, Она не прекращала смеяться. Ян Кай, безмолвствуя, остановился, чтобы дать ей время восстановить дыхание. Посмеявшись вволю, Хумейер, наконец, настроилась на нормальный шаг и повернулась к нему, сияя широкой улыбкой. «Ты очень смел. Прежде никто не смел так говорить с моей сестрой. Это место у нее, это правда, что одна у нее больше, чем другая. Мне могло так показаться из-за той одежды, что была на ней, потому можешь сказать ей потом, чтобы она не беспокоилась по этому поводу», — чуть рассмеялся Ян Кай. «Тогда что насчет моей? У меня действительно хорошие формы, они не просто хорошие, а очень плавные и прекрасно очерченные», — кивнул Ян Кай. «Твое тело очень красиво, а такая красота дорогого стоит». На мгновение Хумейер показалось, что она не вынесет этого, подобные честные, не подразумевающие скрытого смысла похвалы, были лучшим, что она слышала за долгое время. В этот миг она сияла счастьем, стараясь не выдавать своей радости. Долго туда идти? Ян Кай не пылал желанием продолжать этот разговор, поэтому сменил тему. Шахты в часе ходьбы отсюда. Хотя они считаются частью леса Черного Ветра, они ближе к самому сердцу леса, пояснила Хумейер. Несколько лет назад мы обнаружили там месторождение и отправили туда людей, чтобы стеречь его и добывать руды. Руды оттуда очень своеобразные. «Почему?» – вопросил Ян Кай. «Там находят только два вида камней. Светлый камень Ян, который ты купил, и светлый камень Инь. Странно в этом то, что эти камни обычно подавляют друг друга, и найти их в одном месте – настоящая загадка. На самом деле, странно, интерес Ян Кая обострился. Светлый камень Ян хранил энергию Ян, в то время как светлый камень Инь был наделен совершенно противоположной ей энергией, Инь. В нормальных условиях они, определенно, не могли сформироваться в одном месте. Даже старшие в клане чувствуют, что что-то не так с этим месторождением, но за несколько лет исследования они так и не нашли что-то, что выбивалось бы из обычного порядка вещей. Однако на этих шахтах мы заработали немало денег. Хумейер, по-видимому, не принимала Ян Кая за чужака и говорила ему то, что думала. «Какая удача для багряного клана!» — усмехнулся Ян Кай. Хумейер отозвалась коротким «да», и потом вдруг погрузилась в величественную тишину перед тем, как вновь обратиться к нему. «На самом деле, ты совершенно случайно нашел меня сегодня. Если бы ты решил отыскать меня позже, ты бы, скорее всего, уже не нашел бы меня. Удачно для тебя. Куда ты собираешься?» Ян Кай понял, к чему она ведет. «Нет, это другое», — покачала головой Хумейер, тайком наблюдая за выражением лица Ян Кая. «После тех слов, что ты сказал мне тогда, я вдруг подумала, что-то, что я делала эти несколько лет, неправильно. Из-за всех этих методов, те одаренные люди, кого я привлекаю к нам, нисколько не заботятся делами багряного клана, их интересую только я. Я не могу дать им то, что они на самом деле хотят, и поэтому они не могут сделать все, что могли бы, для клана. Поэтому я решила посвятить свои дни медитациям и тренировкам в уединении. Когда я стану сильнее, я смогу помогать своему отцу, как моя сестра». «Это хорошо, что ты так думаешь», — одобрительно кивнул Ян Кай. Хумейер разочаровал не только его ответ, но и то, что выражение его лица нисколько не изменилось за все то время, что она говорила. Ее слова никак не отразились на нем. Справляясь с этой болью, агонией, Хумейер лишилась расположения говорить и лишь молча пошла впереди него. Так как она замолчала, Ян Кай сам никак не мог найти темы для разговора. После часа ходьбы двое молодых людей добрались до шахт, принадлежащих багряному клану. Они находились в самом сердце леса Черного Ветра, занимая территорию приблизительно в 20 ли. В округе возвышалось несколько домов, где работающие на шахтах ученики отдыхали после изматывающего труда. Так как месторождение находилось под землей, когда Ян Кай и Хумейер прибыли на место, много людей они не увидели, зато огромные пробоины, ведущие под землю, чернели повсюду. В 100 шагах оттуда Ян Кай почувствовал, как отзывается в его животе энергия Ян в источнике, свидетельствуя о том, что поблизости находились светлые камни Ян. С приливом сил он ощущал, как расширяются границы области, где он чувствовал присутствие энергии Я, но намного она не увеличилась. Один из членов багряного клана заметил двоих, вошедших на территорию шахт. Тогда старик вдруг резко спустился с небес и приземлился перед Ян Каем и Хумейер. Сложив руки в приветствии, он воскликнул: «Юная госпожа, дедушка Лун!» — попросту обратилась к нему Хумейер и толкнула Ян Кая вперед, чтобы представить их друг другу. Это истинный мудрец, наш бывший глава, дедушка Лун, Лун Цзайтянь. Ян Кай поспешил воздать почести. «Приветствую вас, господин Лун». Лун Цзайтянь окинул Ян Кая презрительным взглядом и больше не обращал на него внимания. С чего бы ему, мастеру Шэнь Ю и бывшему главе багряного клана, обращать внимание на какого-то Ян Кая? Тем более, этот юнец полагался на помощь женщины. Лун Цзайтянь особенно презирал подобных ему, и если бы здесь не стояла Ху Мэйер, он бы забил его до смерти. «Юная госпожа, зачем ты пришла к шахтам?» Потрепав длинную бороду, мягко вопросил Лун Цзайтянь. «Здесь слишком грязно и жарко, как же ты оказалась здесь? Поспеши вернуться, иначе, если твой отец узнает об этом, он мне выскажет, что думает об этом. Такого не случится. Папа никогда не осмелится сказать вам хотя бы слово, ведь вы третий по могуществу в клане, и он вас очень уважает. Чтобы получить свое, Ху Мэйер прибегала к уловкам, точно избалованный ребенок, что еще больше смягчило Лун Цзайтяня. «Дедушка Лун, мой друг хочет купить здесь кое-что у учеников, занятых в шахтах. Можно мы побеспокоим вас и пройдем, чтобы найти их?» — спросила Ху Мэйер, подобравшись к цели. Глава 60. «Мастеру совсем не обязательно провожать меня. Войти в шахты?» Лун Цзайтянь резко переменился в лице и смерил Ян Кая полным настороженности взглядом перед тем, как спросить. «Он не из клана, так?» Ян Кай шагнул вперед и уважительно обратился к нему. «Я из небесной башни, господин. Ученикам других школ не позволено входить», не сводя взгляда с Ян Кая, изрек Лун Цзайтянь так, что воздух дрожал на губах от раздражения. По его тону заметно было, сколь велико его презрение к Ян Каю. «Даже нашим воспитанникам запрещено свободно проходить на шахты, не говоря уже о таких чужаках, как ты». Едва он сказал это, его лицо перекосилось, точно от боли, он повернулся к Ху Мэйер. «Юная госпожа, как ты могла провести сюда чужака? Ты еще очень юна, и не знаешь, что может таиться в человеческом сердце. Ты можешь знать человека много лет и не догадываться о его истинной сущности. За последние годы мы заработали много денег на этой шахте, и за нами тайно наблюдали, расспрашивали, пытаясь нащупать слабое место. Если бы я не присматривал за шахтами круглый год, тут бы уже давно царил такой хаос, который никто не в силах даже вообразить себе». Ян Кай погрузился в размышления. Этот старик обвинял его в слежке, правда, не прямо. «Когда слышишь подобное о себе, вряд ли сохраняешь хорошее расположение духа». Ху Мэйер передались его настроения, она спешно сказала. «Дедушка Лун, ты не так понял. Он ни о чем не спрашивал, он только хочет купить пару вещиц». Лун Цзайтянь усмехнулся. «Купить пару вещиц? Проделать такой путь сюда только для того, чтобы купить пару вещиц? Очень интересный повод. Я не знаю, что у тебя за цель, но лучше убирайся отсюда. Если посмеешь вновь появиться здесь, посмотрим, останешься ли ты в живых». Гнев закипел в теле Ян Кая. Этот бросающийся резкими словами мастер был слишком высокого мнения о своих силах. Но хотя Ян Кай был глубоко возмущен, он понимал, что разница в мощи слишком велика, и если битва начнется, он боялся, что окажется повершен прежде, чем успеет вздохнуть. Усилием воли подавив гнев, Ян Кай не произнес ни слова. Если сказать что-нибудь, он только навредит себе. Трус. Увидев его реакцию на свои слова, Лун Цзайтянь стал презирать его еще больше. Ян Кай вперил сердитый взгляд в Лун Цзайтяня, и мировая ци в его дантяне забурлила, хотя он никак ее не задействовал. Ощутив изменение энергии Яну и Ян Кая, Лун Цзайтянь разозлился. «Наглец, собрался напасть на меня,